24 декабря 1971 года. В.С. В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка. Из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка груды свертков навьюченный люд. Каждый сам себе царь и верблюд. Сетки, сумки, авоськи, кульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои, трески, мандаринов, корицы и яблок, хаос лиц и не видно тропы в Вифлеем из-за снежной крупы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере. Ни животных, ни яслей, ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильнее, тем вернее, неизбежнее чудо. Постоянство такого родства — основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, что его приближение, сдвигая все столы, непотребность в звезде пусть еще, но уж воля благая в человеках видна издали, и костры пастухи разожгли. Валит снег, не дымят, но трубят трубы кровель, вселится, как пятна. Ирод пьет, бабы прячут ребят. Кто грядет, никому непонятно. Мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлица. Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке и младенца, и Духа Святого, ощущаешь в себе без стыда. Смотришь в небо и видишь — звезда. 1970-й.